Вовремя ты, парень, его поднял. Так и приставиться недолго. Ты посиди, я быстро. И ушла в другую комнату. Николай с уважением смотрел на хозяина. Росту приличного, под 1,80 м. Ширококосный в возрасте, но вены на ногах не вьются, руки жилистые, чувствуется сила. Лицом похож одновременно и на мужика, и на священника. Монашка притащила кастрюльку с желтой жидкостью, вату, йод, таблетки. Тело оботри, кровье йодом смажь, голову положи выше. Он в сознании, придуривается. «Ты, Катерина, место знай», — сказал мужчина. «Я не придуриваюсь, а отдыхаю». «Позови лешего. Скажи, упал по пьяни. Ступай». Когда женщина ушла, он посмотрел на Николая большими ореховыми глазами. «Уйдешь или ночевать останешься?» Николай долго молчал. Ночевать ему было негде. Для гостиницы паспорта не имел, лишь справку об освобождении. В Катунь он прикатил к корешу по зоне, который освободился месяц назад, но кореш уже попал в ментовку. Конечно, хозяин человек серьезный, из воров, он как менты, от него брызнули. Но для серьезного вора он, Николай, сявка, а шестеркой он никогда не станет. Размышления Николая нарушил хозяин. «Тебя просили обтереть меня. Будь ласков, поспособствуй». Николай встряхнулся, сбросил с мужика простыню, начал обрабатывать синяки и ссадины. Ничего серьезного на теле, кроме желвака за ухом, не было. Работу Николай выполнил быстро. «Переночуй. Утром решим». Тихо, но в приказном тоне сказал хозяин. «Кликуха у меня, Сапсан. Люди знают и тебя не тронут. Ты же зови меня Мефодий». «Я Николай. В зоне акулой погоняли. Плохая кличка». Дверь скрипнула. На пороге появился мужичок неопределенного возраста, совершенно лысый. «Леший!» — Мефодий покосился на дверь. «Сымей чоботы. Присядь в ногах». Николай только теперь заметил, что сам ботинки не снял и наследил в чистейшей горнице. Он расшнуровал обувку, отнес к дверям. «Леший, запомни раба Божьего Николая», — твердо произнес Мефодий. «Скажи людям, я его под свою руку взял. Кстати, Миколушка, ты и пушку отдай. В доме держать не принято». Николай вытащил из-за ремня ТТ, выщелкнул обойму, положил рядом с подушкой. Взгляд Лешего мгновенно изменился. Он довольно кивнул. «Слушаю, Сапсан». «Сейчас же найди Тюрю. Скажи, его пацаны беспредельничают. Даю сутки. Не разберется всех опетушим, его первого. Иди». Я обратился к Николаю. «Скажи Катерине, чтобы на стол подавала и костюм мне подала. Я встану». Ели картошку с селедкой, пили самогон, на удивление вкусный и пахнущий свежими яблоками. Хозяин все время молчал. Николай понимал, что к нему приглядываются, но привычкам своим изменять не стал. Перед едой тщательно вымыл руки, выпил 3 больших граненых рюмки, больше не стал. Мефодий неожиданно улыбнулся. «Спасибо тебе, Никола, и спокойной ночи. Катерина, проводи». «Спасибо за хлеб-соль. Спокойной ночи, Мефодий». Николай поднялся за женщиной на второй этаж. Комната оказалась большой и чистой. «Спасибо, Николай. Спи, ежели сумеешь», — сказала Катерина и тихо вышла. И только тогда Николай заметил, что в комнате не один. У окна стояла девица, статная, грудастая, лицо чистое, ненамазанное. «Привет», — Николай растерялся. Женщин в его жизни было всего 2, да и пьян был до невменяемости, мало что помнил. «А ты что здесь делаешь?» «Ты, парень, чувствую, и нецелованный», — сказала она, лениво растягивая слова. Он почесал в затылке, усмехнулся. «Ну, пожалуй, так. Тебя как зовут?» «Настя», — — ответила девушка. — В койку пустишь? — Места хватит, ложись. Он быстро разделся и нырнул в постель. Настя погасила свет и легла рядом. Проснулся он от того, что кто-то водил пальцем по его лицу. Он поймал руку, открыл глаза. Увидел темный разлет бровей, серьезные глаза. Поднимайся. Хозяин не любит, когда долго спят, а уже 7-й час. Николай выпрыгнул из постели, мгновенно оделся. Училище и зона приучили его не медлить, и оказался в горнице. Катерина раскладывала по тарелкам картошку, фырчал самовар, и стояла плошка с медом. «С добрым утром, приятного аппетита!» — сказал Николай и сел напротив Мефодия. Тот зыркнул из-под насупленных бровей. «Долго спишь?» «Так кабы Настя не разбудил, я бы еще 4 часа придавил», — признался Николай. «Ты всегда правду говоришь». Ну, «если другому человеку не во вред, так говорю». Мефодий был явно недоволен. Катерина за его спиной перекрестилась, вздохнула. «Так что мне с тобой делать прикажешь?» Мефодий подвинул Николаю чашку чая. «Катерина, ты праведников в доме видела?» «Переночевал, пусть идет», — глухо ответила женщина. «Дура баба, куда идет? Ему дорога только обратно в зону». Мефодий потер небритые щеки, поморщился. «Почему небритого к столу пустила? А малый босой, неумытый? У нас хата или барак? Ты хозяйка или подавальщица?»